Добрый день! Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить на тему «Наука и Библия». Дело в том, что последнее время эта тема звучит везде и повсюду, в самых разных вариациях, но очень часто трудно выяснить, что же именно мы знаем о науке, что же мы знаем о Библии и как они соотносятся друг с другом. Чаще всего приходится слышать о том, что наука – это та область деятельности человеческой, которая, собственно, нам дает знания, знания абсолютные, знания точные. Библия – это область веры. Мы можем верить в это, можем не верить на это. Это никак не влияет на то, как мы живем и то, что мы знаем. Давайте попытаемся разобраться, что же мы, собственно, знаем, а во что мы верим. И если мы более углубленно посмотрим на этот вопрос, то выяснится, что одна из наиболее распространенных типов религиозного мышления нашего времени – это научное мышление. Наука – это то, во что верит каждый. И если по радио, объявляя какую-нибудь самую полную бессмыслицу, говорят, это обнаружили наши ученые, человек, скорее всего, примет это на веру гораздо больше, чем если скажут, что кто-то так решил или кто-то так подумал. Но ученые тут это люди, они имеют свои собственные мнения, и их мнения очень часто влияют на то, как мы живем. Возьмем хотя бы один пример. Вы все, наверное, в школе учили теорию рудиментарных органов, о том, что в человеческом организме есть целый ряд органов, которые достались ему в наследство от эволюционного развития, от его животных предков. В прошлом веке насчитывали 180 подобных органов в человеческом организме. Все органы, которые не знали, зачем служат, были объявлены рудиментарными, ненужными. А если мы заведомо знаем, что этот орган не выполняет никакой функции, то зачем заниматься тем, чтобы изучать его функцию? И список этот возглавлял, как вы знаете, человеческий аппендикс, который был объявлен рудиментом слепой кишки, какую мы наблюдаем у кролика или у лошади. И говорили, что это остаток от тех времен, когда наши предки питались сугубо растительной пищей, а теперь наша диета стала более разнообразна. И ввиду того, что этот орган не работает, он уменьшился в размерах, и более нам не нужен остался таким вот рудиментом. И более 100 лет никто не занимался исследованием, какие же функции выполняет на самом деле человеческий аппендикс. Мы знаем, что, возможно, зачастую бывают воспаления аппендикса, то, что называется аппендицитом, и это может вызвать весьма неприятные последствия. И довольно часто, вплоть до того, что в многих странах вводили такое постановление, что всем новорожденным младенцам удаляли аппендикс, что впоследствии у него в жизни не было этой проблемы. Но потом, когда вдруг решили чисто из любопытства посмотреть, нет ли у аппендикса действительно какой-нибудь функции, оказалось, что он вообще не является частью пищеварительной системы. Это часть иммунной системы, железа внутренней секреции. И у людей, болеющих раком, в общем-то, среди людей, болеющих раком, в 4 раза больше людей с удаленным аппендиксом, чем людей, у которых аппендикс в порядке. Сама идея того, что некоторые органы организма могут быть не нужны, идея бредовая, потому что наш организм – это прекрасно настроенная конструкция, прекрасно настроенная машина, и каждый орган выполняет свою функцию. И такой аргумент, что если мы удаляем рудиментарный орган, человек продолжает жить, и это доказывает, что этот орган был ненужным, тоже весьма смехотворен. По такому принципу можно удалить и руки, и ноги, человек будет продолжать жить. Но это не значит, что не выполняет никакой функции. Таким образом, мы видим, что то, во что мы верим, очень сильно влияет на то, как мы живем и то, что мы делаем. И приведенный пример как раз сводится к области науки. Но мы видим, что чисто религиозное представление, на веру принятая идея того, что некий орган не выполняет функции, имел весьма серьезное влияние на жизнь людей, довольно многих людей. Поэтому нам в первую очередь нужно разобраться, что же такое наука, что же такое религия. И действительно ли наука основана на знаниях, а религия основана на вере. Есть, конечно, религии, некоторые верования, которые не имеют под собой никакого основания. Их чаще всего называют суевериями. Вера в суе, когда мы просто вот верим в это и все, и нам уже без разницы, почему это так. Вот мы постучали по столу, и нам без разницы, каким образом именно это нас убережет от сглаза. Это суеверие. Но есть вера, которая базируется на данных, которые нам открыты в Библии. И люди, которые верят, что Библия — это откровение Божье, никоим образом не находят противоречия между научными знаниями и то, что они находят в этой книге. Поэтому сначала давайте с вами выясним, что же такое вера и что такое знание, и чем должна заниматься наука. Ну, для того, чтобы определить, что такое вера, я обратился к двум разным источникам. Один источник — это, собственно, Библия. Что может нам лучше рассказать о том, что такое вера, чем Библия? И согласно Библии, вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Другой источник, из которого я взял определение веры, это словарь Уэбстера, вроде совершенно академическое издание, где никаких суеверий быть не должно. И словарь Уэбстера говорит, что вера — это система основополагающих принципов положений, принимаемых без доказательства. Теперь, если мы посмотрим на эти два определения внимательно, то мы увидим, что, абстрагируясь от, собственно, стилистической формы того и другого источника, а если мы сосредоточимся на содержании, суть определения одна и та же. То есть вера — это когда мы что-то принимаем, не имея к тому никаких доказательств. Мы верим, что Волга впадает в Каспийское море. Мало кто из нас был там и действительно это видел. Мы об этом услышали, узнали, и мы в это верим. Верим, опять же, не просто так. Мы считаем, что узнали мы об этом из достоверного источника и приняли это с той степенью доверия, насколько мы доверяем самому источнику. Что же говорит тот же самый словарь Уэбстера о науке? Наука — это выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности с целью описания, объяснения и предсказания процессов и явлений действительности на основании открываемых ею законов. Очень интересное определение. То есть мы уже в самом определении можем увидеть религиозную подоплеку под самой наукой. То есть, во-первых, это выработка и систематизация объективных знаний о действительности. Разве это очевидно, что мы можем иметь какие-то объективные знания? Знания, которые не зависят от нашего участия. То есть многие религиозные верования считают, что вообще объективных знаний не существует. Все, что существует, это то, что мы видим и то, что мы представляем. И помимо наших представлений не существует вообще ничего. Но определение утверждает о существовании объективных знаний. Есть у нас какое-то доказательство, что знания объективны? Есть у нас какое-то доказательство того, что то, что мы видим на небе, это не какая-то иллюзия, а то, что мы действительно реально можем изучать, наблюдать? Нет, это принято на веру. Второе, что мы очень интересный элемент религиозный, который мы находим уже в самом определении науки, это то, что цель науки является открытие законов природы. Но о каких законах может идти речь, если нет законодателя? Если мы не верим, что в природе нет, что в природе существуют законы, то, соответственно, мы никогда не будем тратить время и деньги для того, чтобы изучать их. Если люди долгое время не верили, что человеческий аппендикс выполняет какие-то функции, то, соответственно, никто не тратил время и денег на то, чтобы эти функции изучать. Уже по определению наука должна изучать законы. Таким образом, она базируется на вере в то, что эти законы существуют, во-первых, и, как мы уже сказали, то, что эти законы объективны, они существуют вне зависимости от того, знаем мы их или не знаем. Может быть, есть еще огромное количество знакомых законов, которых мы до сих пор не знаем, но они существуют, и мы их изучаем, и мы их можем познавать. Третье, собственно, это то, что мы их можем познавать. Если действительно существует какой-то закон, но он настолько сложен, настолько удивителен, что мы никогда не сможем даже себе представить, каков он, то, в общем-то, для нас без разницы, существует этот закон или нет. Сама предпосылка существования науки того, что эти законы разумны, и что мы тоже обладаем разумом, способным эти законы познать. То есть мы видим, что сама наука базируется на таком религиозном треножнике. Первое — это вера в существование законов природы, то, что называется казуальностью. То, что всегда при тех же самых условиях одни и те же причины будут приводить к одним и тем же следствиям. Если следствия какие-то другие, значит, мы не совсем точно соблюли условия, или мы не все причины заметили. Таким образом происходит, в общем-то, научный прогресс. Мы видим, что эффект оказался другим, смотрим, что же привело к этому другому эффекту, так мы и узнаем. Второе — это вера в единство законов во всем, в общем-то, пространстве и времени. То, что мы наблюдаем здесь у нас в комнате, будет точно так же происходить и на поверхности Луны, и в любом удаленном уголке Вселенной. Это тоже не очевидно. Это тоже вера в чистом виде. Вы знаете, что когда космонавты работают на орбите, одновременно здесь, на Земле, в бассейне с водой погружена такая же станция, и люди здесь под водой выполняют те же самые функции. Если возникает какая-то сложная обстановка, то здесь, на Земле, когда это все менее опасно, и любая ошибка не ведет, в общем-то, к фатальному результату, люди вырабатывают различные методы устранения неисправности, и потом уже выработанный, отработанный результат передают туда, и космонавты на орбите полностью повторяют все эти же самые операции, и результат получается тот же самый. Собственно, сами, в общем-то, полеты в космос, полеты на Луну стали возможны именно благодаря этой вере, то, что все то, что происходит здесь, и все то, что мы можем испытать в земных условиях, будет точно так же работать в дальнем космосе. Но все ли из нас были в дальнем космосе? И достигнем ли мы когда-нибудь вообще самых дальних уголков космоса? Мы изучаем Вселенную только благодаря тому, что мы верим, что в ней все происходит точно так же, как и здесь. То есть это третья религиозная нога этого треножника – это универсальность. То, что все эти законы являются одинаковыми для всей Вселенной, для всего пространства, для всего времени. Если эти законы действовали так 100 лет назад, также они действовали 200 лет назад, также они действуют сейчас. Ничего не меняется. Могут поменяться условия, результат будет другой, но действие законов остается тот же. Ну, если вы посмотрите на вот эти вот три положения – казуальность, универсальность и рациональность, разумность природы – то вы увидите, что они, в общем-то, не самодостаточные, они скорее являются следствием. Они являются следствием одной, в общем-то, религиозной доктрины. То, что наш мир сотворен, единым, трансцендентным, то есть существующим вне этого мира, разумным творцом, законодателем, который установил все эти законы. Все остальное – это уже следствие. Если творец один, а немного богов, как, в общем-то, представляли себе в античном мире, в греческом или в вавилонском, или в египетском, то понятно, что в мире должен быть порядок и должны существовать единые законы, а не царить хаос. Если творец разумный, то он должен был все это сделать идеальным образом, разумно, целесообразно. И если мы, люди, наделены разумом, то тогда действительно мы способны постигать это. Мы способны изучать то, что он сотворил. И если эти законы универсальны, то мы, изучая их здесь, можем распространять их на то, как происходят те или иные явления в мире. Мы, делая какой-нибудь эксперимент в лаборатории, знаем, что таким же образом все это должно происходить в открытом пространстве, в любом другом уголке планеты. Таким образом, мы, в общем-то, убеждаемся, что наука сама по себе выходит из чисто религиозных представлений, из веры в единого Творца. И, как сказал лауреат Нобелевской премии Дирак, величайший математик нашего времени, самым фундаментальным свойством природы представляется то, что основные физические законы описываются математическими теориями величайшей красоты и силы, требующие математического знания высочайшего уровня. Как и ему, в общем-то, полностью вторит Эйнштейн, который говорит, что самым непостижимым в природе является то, что она постижима. Почему она должна быть постижима? Это совершенно не очевидно. Мы знаем, какие грандиозные силы действуют в природе. Мы видим ураганы, наводнения, молнии. И, в общем-то, люди, которые наблюдали это на протяжении многих поколений, никогда и не задумывались, почему это так происходит. Они боялись этого, они пытались как-то защититься от этого. Встает, в общем-то, вполне ясный вопрос, что какова же основа науки? И если мы посмотрим на историю человечества, то мы увидим, что мы приходим довольно к правильным выводам. Ведь вы знаете, как много существовало древних цивилизаций в мире. Цивилизации существовали практически на всей территории планеты. И в Африке, и в Азии, и на обоих американских континентах. И во всех этих цивилизациях были какие-то знания развиты из астрономии, из наблюдений, из медицины. Но нигде, ни в одной из этих цивилизаций, наука в том виде, в котором она существует здесь, в том виде, в котором она возникла в европейской цивилизации, никогда не возникала. Почему так? Да потому что все эти цивилизации были языческими. Они не верили в единого Бога, они не верили в то, что мир создан. И в итоге, в результате этого, у них не было науки. Они не знали о существовании закона, и законов в природе, они не изучали эти законы. И только в Европе, в концу 16-17 века, когда вера в единого законодателя стала всеобщей, люди стали задумываться о том, как же этот законодатель устроил мир, в котором мы живем. И тогда один из богословов, Иоанн Кеплер, задумался о том, почему в таком прекрасно созданном мире мы наблюдаем ошибки, например, в движении планет. То, что планеты движутся по своим орбитам, было известно довольно давно. Мы знаем, что существовала Птолемеевская система, которая описывала движение планет вокруг Земли. Потом возникла система Коперника, которая поместила в центр Солнца, и планеты двигались все вокруг Солнца, в том числе и Земля. Но на самом деле, с точки зрения точности измерений, обе системы были совершенно одинаковы. Изменилось местоположение наблюдателя. А вы из школьного курса физики наверняка знаете, что движение относительно. Движется Земля вокруг относительно Луны или Луна относительно Земли. Это зависит от того, как мы это наблюдаем. Мы можем поместить точнейшие приборы на Земле и увидим, что Солнце восходит над горизонтом. Это научно наблюдаемый факт. Система Коперника дала более простые формулы. Вместо сложного движения, когда вокруг Земли вращался центр, вокруг центра этого вращалась еще и планета, появилась одна простая формула, когда каждая планета вращается по круговой орбите вокруг Солнца. Формулы стали проще. Но наблюдаем-то мы с Земли, и астрономы в любом случае продолжали использовать формулы Птолемея для того, чтобы найти нужную планету на ее орбите, потому что они являются наблюдателями, помещенными на Землю. Но было всегда известно, что есть некая ошибка, что время от времени планета уклоняется со своей круговой орбиты, и эти наблюдения проводились как в древневавилонских обсерваториях, и в древнеегипетских. И, в общем-то, никто не задавался вопросом, а почему он уклоняется? Планета, кто ей прикажет? Она движется как хочет. И, в общем-то, это дело было даже полезно, из него можно было иметь выгоду. Например, жрецы показывали, что в этом году Марс уклонился от своей орбиты на 1% в одну сторону. Это значит, что будут наводнения, ураганы, войны. Значит, нужно давать больше денег жрецам, чтобы они приносили жертвы, чтобы всего этого не было. В следующем году Марс уклонился от своей орбиты на 1% в другую сторону. Это значит, что будет засуха, будут, значит, знойные ветры дуть, будут землетрясения. Нужно, опять же, больше денег давать жрецам, чтобы они приносили жертвы, чтобы всего этого не было. Выгодное дело, в общем-то, можно на этом бизнес делать. Поэтому мало это кого волновало. Но Кеплер задумался, если действительно имеется некая ошибка в наших представлениях о Божьем творении, то кто виноват в этой ошибке? Причина в том, что несовершенны законы, которые установил Бог в природе, или несовершенны знания, которые мы знаем о его творении? Для Кеплера ответ был очевиден. Бог, Творец, создал все в полном совершенстве, в полной красоте. И если мы чего-то недопонимаем, то виноваты мы сами. Кеплер потратил несколько лет на изучение движения Марса по его орбите, и в итоге он таки обнаружил ошибку. Дело в том, что движение происходит, но происходит не по круглым орбитам, а по эллипсу. Таким образом были открыты те законы, которые сейчас мы знаем как законы Кеплера, и они довольно хорошо описывают движение планет по своим орбитам. Какова была предпосылка кеплерских исследований? Было это что-то принятое на веру или были какие-то знания? Это была чисто религиозная предпосылка. А параллельно с этим одновременно другой ученый и богослов, Исаак Ньютон, разработал законы, которые показывают соотношение между силой, приложенной к объекту, и ускорением, с которым движется объект. И Ньютон задался вопросом, интересно, какова же тогда, собственно, сила, которая действует между этими планетами, чтобы они двигались, что они двигаются именно по таким траекториям, как это описал Кеплер. Ньютон, опять же, потратил на это немало времени, на решение обратной математической задачи. Для этого ему пришлось даже создать такой математический аппарат, как дифференциальное исчисление. В итоге появилось то, что мы сейчас называем законом всемирного тяготения. Это весьма далеко от легенды того, что Ньютону на голову упало яблоко, и он узнал значение гравитационной константы с точностью до 8-го знака после запятой. Таким образом, собственно, и началась та великая научно-техническая революция, свидетелями которой мы являемся по сей день. Это было прекрасным доказательством тому, что действительно законы природы, они совершенны, они точны, они никогда не меняются ни в пространстве, ни во времени, и главное, что мы можем их познавать. Таким образом, мы видим, что вся современная наука выросла из чисто библейского представления о разумном, всемогущем Творце, Законодателе. Честно говоря, эта история еще и не кончилась на этом. После того, как были рассчитаны траектории всех планет, оказалось, что существует еще одна погрешность, которую не описывали уравнения Кеплера. И тут уже воодушевленные успехом Кеплера и Ньютона математики стали быстренько с карандашами и бумагой проводить разные вычисления для того, чтобы выяснить, какова же причина этой погрешности. И причина оказалась проста. Оказывается, что в Солнечной системе должна быть еще одна планета, о существовании которой мы просто не знаем. И именно притяжение этой планеты вызывает те ошибки в наших наблюдениях, которые мы видим. Было вычислено, где именно эта планета должна находиться. На это место направили телескопы и действительно обнаружили на этом месте планету. Таким образом была открыта планета Плутон. То есть планета была открыта не из наблюдений астрономов, а чисто при помощи карандаша и бумаги. И это, опять же, было доказательством совершенства тех законов, которые установил законодатель. Так родилась современная наука и, в общем-то, все следствия, которые мы можем наблюдать сейчас, вплоть до полета в космос, с одной стороны, и до ядерной бомбы, с другой стороны, исходно выходили из предположений о познаваемости мира и о познаваемости его объектов. Но почему исходно, выйдя из библейских представлений, наука настолько отошла от них, что сейчас очень многие считают, что именно наука противоречит Библии, и что наука, чаще всего можно услышать, доказывает нам, что Библия — это не что иное, как сборник сказок для малограмотных людей, в лучшем случае фольклор. Произошла весьма печальная вещь. В свое время люди... Изначально, собственно, наука называлась естественным богословием. И не имела она иной цели, как кроме познания тех законов, которые Творец установил в своем творении. Но впоследствии появилась в человеческом обществе такая вещь, как специализация. Как сейчас очень много людей занимаются своей специальностью. Люди могут быть совершенно безграмотны в разных областях, но в своей специальности он Бог, он сам все знает лучше остальных и вершит свои дела. Началось это еще в конце позапрошлого века, но постепенно это развивалось, и в системе познания это началось с Иммануила Канта, который разделил все вещи на естественное и сверхъестественное. Он предположил, что есть некая сфера вещей, которые описываются только естественными условиями. Другая сфера, которая изучает жизнь духа, изучает сверхъестественное. После этого это было использовано, перекручено, несколько сказано. Ученые занимаются чисто естественными науками, и им не нужно привлекать такие гипотезы, как существование или несуществование Бога. Так, собственно, и сказал в свое время Лаплас, когда он представил свою книгу «Небесная механика» Наполеону. Наполеон, который человеком был довольно грамотным, сказал: «А почему в этой книге ничего не сказано о Боге?» И Лаплас сказал: «А я не нуждался в этой гипотезе». Вот. Вопрос в том, что Лаплас в этой гипотезе не нуждался, он просто сам себя обманывал. Например, он пользовался таким понятием, как гравитация, но не имел представления, что это такое. Для Ньютона, богослова, было вполне ясно, почему одна планета знает о существовании другой планеты. Потому что Бог так установил. Если же мы все описываем чисто материальными условиями, то почему вообще должны существовать какие-либо законы? Почему эти законы должны выполняться? Мы видим, как сейчас во многих странах существует правительство, и они издают законы, иногда хорошие, иногда плохие. Но всегда ли эти законы выполняются? Очень часто мы видим, что есть власть издать закон, но нет власти контролировать его. Законы природы едины для всей Вселенной, и тот, кто издал эти законы, имеет власть контролировать их полное выполнение. Вот. Так или иначе, ученые стали считать, что их дело заниматься естественными науками, как их впоследствии стали называть, дело заниматься сверхъестественным, дело богословов, и со временем, благодаря тем успехам, которых достигла естественная наука, она стала расти и расти, и, в общем-то, по сути дела, превратилась в блудного сына нашего времени. Помните притчу о блудном сыне, который сказал, что все, что есть, сказал отцу, все, что есть, принадлежит мне по праву. Давай я сразу это заберу и уйду. И ушел, и пропил все это дело, и прогулял, и остался ни с чем. Так и современная наука, оставившая свое основание, оставившая свои корни, по сути дела, и привела и к атомной бомбе, и к тем экологическим катастрофам, которые мы наблюдаем сейчас повсюду, потому что любое занятие, которое человек занимается, оно всегда имеет вторую сторону. Человек всегда должен думать о своей ответственности. А такое разделение избавило от ответственности. Но действительно ли это так? Действительно ли мы можем описать наш мир, в котором мы живем, не прибегая к представлению о Создателе, не прибегая к представлению о законодателе? Лучше всего, по-моему, это положение описал британский физик и апологет прошлого века Уильям Пейли. Он назвал это феноменом часовщика. Если мы где-нибудь в пустыне находим часы, будем ли мы предполагать, что благодаря течению времени, дуновению ветра, передвижению песка, из тех частиц, которые были здесь, эти часы сами по себе образовались? Или мы сразу подумаем, что где-то должен быть часовщик, который создал эти часы? Безусловно, которые идут, и если мы в них и вмешиваемся, то мы можем только навредить. Ничего хорошего из этого не получается. Наш мир гораздо сложнее, чем любые часы. Но мы видим, насколько сложным механизмом он является, насколько точна его настройка. И ученые, которые предполагают, что наш мир не имел своего создателя, что это часы, которые созданы случаем, которые сами себя создали, которые никогда не имели часовщика, такие ученые, в общем-то, сами себе ослепляют глаза. И очень часто они сами себя вводят в заблуждение. Собственно, наш цикл лекций и будет посвящен тому, что же нам говорит наука по разным предметам. О происхождении Вселенной, о происхождении Земли, о происхождении жизни, о происхождении человека. И как это соотносится с Библией. И где мы можем черпать истинные знания. И как нам с вами определить, когда нам говорят правду, и когда нас пытаются ввести в заблуждение те, кто сами введены в заблуждение своей слепотой и своим непониманием, что же, собственно, они знают, и во что они верят, и на чем их вера базируется.